Между тем, кем я был и тем, кем я стал, лежит бесконечный путь. Но я шел весь день, и я устал, и мне хотелось уснуть. И она не спросила, кто я такой и с чем я стучался к ней. Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Между тем, кем я стал и тем, кем я был, в 7 часов до утра я ушел до рассвета, и я забыл, чье лицо я носил вчера. И она не спросила, куда я ушел, северней или южней. Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Трубу. Я играл с терновым венцом, и мои 8 струн казались мне то воздухом, то свинцом. И десяткам друзей хотелось сварить суп из моих зверей. Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Петь. Я стал молчать, охрип. И когда я решил, что нет людей между свиней и рыб, и когда я решил, что остался один мой джокер среди их козырей, она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей.